«Все это совершенно справедливо, государь», — продолжал Атой. «А теперь я отвечу тебе на то, о чем ты меня спрашивал. Что я делаю здесь, в Номе? Я охраняю достояние Осириса фараона и свою долю в нем. Взгляни на эти стада. Ты видишь разных животных. Одни дают молоко, другие — мясо, третьи — шерсть и кожу. Также и население Египта. Одни доставляют хлеб, другие — вино, ткани, утварь, третьи строят дома. Мое дело заключается в том, чтобы получить с каждого, что следует, и повергнуть к стопам фараона. Я не мог бы сам углядеть за столь многочисленным стадом, поэтому я подобрал себе верных собак и мудрых пастухов. Одни доят животных, стригут их, снимают с них шкуры, другие сторожат, чтобы не украли их воры или не растерзали хищники, так и с Номом. Я не поспевал бы собирать все налоги и оберегать людей от зла. Для этого у меня есть чиновники, которые делают то, что считают правильным, а мне отдают отчет в своих действиях». «Все это верно», — перебил Рамсес. «Я это знаю и понимаю. Одно меня удивляет. Отчего уменьшились доходы его святейшества, хотя их так усердно охраняют?» «Вспомни», — ответил Намарх, — «что бог Сет, хотя и приходится родным братом лучезарному Осирису, ненавидит его, воюет с ним и препятствует добрым его начинаниям. Он насылает мор на людей и скот. Он делает так, что разлив Нила бывает слишком мал или слишком бурен. В жаркое время года он наносит на Египет тучи песку. В хороший год Нил доходит до пустыни. В плохой — пустыня подходит к Нилу. И царские доходы поневоле уменьшаются. Взгляни, — продолжал он, указывая на луг, — как многочисленны эти стада. Но в дни моей молодости они были еще больше. А кто виноват в этом? Никто иной, как Сет, против которого не устоять человеческим силам. Этот луг и ныне огромный, когда-то был так велик, что с нашего места не видно было пустыни, которая теперь наводит на нас ужас. Там, где борются между собой боги, человек бессилен. Где Сет побеждает Осириса, что могут сделать люди?» Атой умолк. Царевич поник головой. Немало наслушался он в школе о благости Осириса и злокозненности Сета, и еще будучи ребенком, возмущался, как это до сих пор не разделались с последним. «Когда я вырасту, — думал он тогда, — и смогу держать в руке копье, я разыщу Сета, и мы померяемся с ним силами». А вот сейчас он смотрел на беспредельное пространство песков, царство злокозненного бога, сокращавшего доходы Египта, но не думал о борьбе с ним. Как бороться с пустыней? Ее можно только обойти или погибнуть в ней.